Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, в библейской истории Ветхого Завета на поприще пророческого служения выделяется своим благословенным голосом об истине посланник Божий пророк Иеремия. Он, по-видимому, начал свое служение, порученное живым Богом в Иудее в 627 году до Рождества Христова, и провозглашал слова Божии около 50 лет. Царь, благочестивый Иосия, уважал его. Наставления пророка Иеремии много помогали делу очищения Иудеи от греха и идолопоклонства, и царь Иосия ценил это. Но его сыновьями у Иеремии были стычки, так как они не вполне шли путями своего отца. Манассия и Амон были людьми злыми. Иеремия был молод, когда Господь призвал его на служение, но он покорно выполнял поручение свыше. Иеремия чувствовал себя неспособным, но в 1 главе, 9 стихе Иеремия говорит, что Бог живый простер руку свою и коснулся уст его. Господь сказал, что он влагает слова свои в уста молодого посланника и поставил его над народами и царствами искоренять зло, разрушать и созидать. Также Господь дал крепость и силу пророку не страшиться, не унывать среди трудных обстоятельств, а также быть верным в возвещении Божьих повелений. Об этом сказано в Иеремии 1 главе 17 стихе. «Припояши чресла свои и говори, что я повелю тебе. Не бойся взирать на лица их. Я сделал тебя городом укрепленным. Они будут бороться с тобою, но не успеют в борьбе». Это удивительно. Люди, среди которых Иеремия возрос, был посланником живого Бога, так жестоко восстали против него, что даже решили лишить его жизни. Они не желали слышать его провозглашений о грядущем суде Божьем. Господь Иисус сказал об этом. Не принимается пророк в его собственной стране. Мы больше узнаем о Иеремии при царствовании последующей царей Иуды. Кроме Иеремии, в этом периоде был послан Богом пророчествовать и пророк Наум, который возвещал истину в конце царствования Манассии. Книга Наума состоит только из трех глав, но слова его возвещенные динамические. Хотя время было тяжелое, он чувствовал доброту Божию и называет его крепостью в день бедствия. Бог медлит на гнев, но велик в славе. Добр Господь, он крепость в день бедствия. Чудные слова в 1 главе 15 стихе. На горах ноги благовествующих благое, возвещающие мир. Господь призывает далее исполнять священные праздники и обеты, данные Богу. Определенно возвещает Господь о грядущих судах над беззаконниками, а также над врагами Иуды, Ассирией. Какие странные пророчества, что окружившие осадой Божий народ вдруг придет в трепет и убегут в смятении, говоря: «О, наша Ниневия опустошена! Предаем пророчество, и будет то, что всякий увидит тебя, побежит от тебя и скажет: „Разорена Ниневия“» на Ума 3 глава 7 стих. Другие два пророка Божии начали возвещать о будущем последние дни Иосии, это Аввакум и Сафония. Иосия умер в 609 году до Рождества Христова. В конце возвещения Аввакума было о винограднике, не давшем плода, о стадах, о которых будет голод и потери. Но добрый и верный Аввакум возглашает, что он будет радоваться о Господе. Какая твердая вера и надежда пророка! Пророк Аввакум, 3 глава, 17 стих. «О Боже спасение! Он намерен радоваться о том, что милость его явится, и виноградные лозы принесут буйный плод, а стада умножатся многократно. Не побуждают ли эти слова пророка и нас больше доверяться Богу? Софония также чудный вестник Божий. Имя его означает «Господь скрывает сокровище». Возможно, что он происходит от царя Езекии, Софония 1 глава 1 стих, будучи потомком царской крови. Его главная пророческая весть о всеверном суде. «Я совершенно уничтожу все на земле», передает пророк слова Божьи. А потом пророк открывает, что Господь приготовил жертву, что князья подвергнутся наказанию. Но все же Софония призывает к смирению, дабы кроткие люди искали Господа, который совершил справедливый суд. Пророк зовет праведности, кротости. Взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь от гнева Господня. Софонии 2 глава 3 стих. Мы чувствуем, что Господь воздвиг пророка возвещать о приближающем суде Божьем. Если народ будет продолжать ходить путями непослушания Господу и греху, Господь предупредил Иосию, что греховный путь Манасии и идолопоклонством и грехами его неизбежно принесет суды Божии. Но милость Господня ради богобоязненной жизни Иосии задержит совершение этих тяжелых судов Господних, которые придут на Иудею после жизни Иосии. Так это точно и случилось. Мы видим, изучая библейскую историю, что Бог не оставил народ без свидетельства о святости Своей и о спасении, которое Он даровал во Христе Иисусе, в Его смерти на Голгофе, во искупление мира. Славное возвещение Божие на земле о спасении пролитой крови Иисуса на Христе во многих местах земного шара еще не возвещено, и люди пребывают в ужасной духовной тьме. Однако эта весть благая достигает все материки земли и острова путем радиовещания. Мы иногда унываем, смотря на духовное положение в мире, и припоминаем пророка в момент его уныния, в дни Ахава и Изавели в Израиле. Он подумал, что один он только остался верующим в живого Бога. Но Господь ответил ему, что есть еще 7000 душ, которые не преклонили колен пред Ваалом. Третья книга Царств, 17 глава. Господь утешил сердце пророка этим откровением. Как приятно знать, что у Господа есть и были, и будут верные души во все времена. Одни неизвестные в глухих местах, а другие в городах и ведомы многим. Как это было и во время истории Израиля. После смерти Иоаса в 609 году до Рождества Христова на поле битвы воцарился сын его Иоахаз в Иерусалиме. Его царствование было самым коротким в библейской истории. Всего 3 месяца. Египетский царь удалил его и поставил на его место старшего брата Иоакима. По-видимому, Иоаким, старший брат, вождями Израиля не был воцарен, так как он был склонен к союзу с Египтом, неугодному народу Иудеи. Иоахаз же, наоборот, не был склонен к этой политической линии, оберегался союза с Египтом. Поэтому Обманным образом фараон Нехао пригласил к себе в гости Иахаза и в стан Ривло, и там арестовал его. Иеремия, 22 глава, 11 стих, свидетельствует, что там он и умер, не увидя земли, в которой народ Израиля поселился, вышед из Египта столетия тому назад. Жуткая история невинного молодого царя. Египет брал дань с Иудеи и имел власть над нею. Аминь.